5. Цзинь Юйну избивает неверного мужа. Оторвался от ветки, упал за ограду цветок. На земле оказался, ветер его подхватил. Пусть ветка цветок потеряла, опять ведь она зацветет. Цветок, если ветки лишился, на ней не окажется вновь. Так написано в древней элегии «Покинутая жена». Стихи говорят о том, что жена неотделима от мужа, как цветок от ветки. Если на ветке нет цветов, то они появляются с наступлением весны. Когда же цветок оторвется от ветки, он уже не сможет вновь прирасти к ней. Мораль этих стихов в том, что жена должна верно служить мужу, делить с ним все радости и лишения, что, последовав за одним, она должна идти за ним до конца, не бояться бедности и не гнаться за богатством. А если она проявит в этом непостоянство, то потом сама же будет раскаиваться. Расскажу вам об одном знаменитом сановнике времен династии Хань. Человек этот в молодости был совсем неизвестен миру. Его жена оказалась женщиной весьма недальновидной, и хотя у нее и были глаза, она, как говорится, горы Тяньшаня не узнала и ушла от мужа. Правда, потом она раскаялась в своем поступке, но было уже поздно. Вы спросите, о каком это знаменитом сановнике идет речь, как его фамилия и имя, откуда он родом. Фамилия этого человека — Джу, имя его — Мэйчэнь. Второе имя — Вэнцзы, родом он из Туйцзы. Человек этот был крайне беден, ему все не везло с государственными экзаменами и со службой, и он со своей женой ютился в жалкой лачуге в глухом переулке. Мэйчэнь каждый день собирал в горах хворост, продавал его в городе, и на вырученные гроши они кое-как перебивались. Стремясь к знаниям, Мэйчэнь не выпускал из рук книги. С вязанками дров на коромысле он, шествуя по дороге, держал в руках книгу и читал ее вслух. Горожане уже привыкли к этому и по голосу узнавали о приближении Мэйчэня. Питая к Мэйчэню, как к ученому человеку, сострадание, люди охотно покупали у него хворост, тем более что Мэйчэнь никогда не торговался и довольствовался тем, что ему давали. Поэтому, естественно, ему было легче сбыть свой товар, чем другим. Часто ватага взрослых бездельников и детишек, завидев Мэйчэня с хворостом за спиной и книгой в руках, окружала его и, смеясь, издевалась над ним. Мэйчэнь не обращал на это никакого внимания. Как-то раз жена Мэйчэня, выйдя за водой, увидела своего мужа в окружении ребятишек, которые хлопали в ладоши и издевались над ним. Ей стало стыдно за мужа. И когда тот пришел домой, она стала упрекать его. «Если тебе так нужно читать книги, то нечего продавать хворост. А продаешь хворост — нечего книги читать. Ты ведь не мальчишка, не дурак и не сумасшедший. Не стыдно тебе идти в толпе ребят, которые смеются над тобой?» «Я продаю хворост, чтобы кое-как свести концы с концами», — ответил Мэйчэнь. «А книги читаю, чтобы стать богатым и знатным». «Одно не мешает другому. Пусть себе смеются». «Если бы тебе суждено было стать богатым и знатным, ты не продавал бы сейчас хворост», — заметила жена с усмешкой. «Еще никогда не случалось, чтобы продавец хвороста смог стать чиновником. Нечего говорить ерунду». «Всему свое время, и богатству, и нищете. Один гадатель предсказал мне, что в 50 лет я непременно прославлюсь. Часто говорят, воду в море не измеришь. Так и ты не можешь знать, что станет со мной в будущем». «Твой гадатель решил, что имеет дело с блаженным, и все это просто выдумал, чтобы посмеяться над тобой. Нечего ему верить. В 50 лет ты уже и хворост таскать не сможешь, не то что стать чиновником. К этому времени ты, вернее всего, помрешь с голоду. И вот, может быть, тогда властитель подземного царства Янь Ло призовет тебя на службу, если в его дворце не хватит какого-либо судьи, чтобы судить грешников». «Разве ты не знаешь, что Люишану было 80 лет, и он все еще был рыбаком и удил рыбу в реке Вэй, когда князь Вэньван увидел его, посадил в свою колесницу, привез во дворец и просил стать первым советником. А главный советник нынешней династии, господин Тунсунь, Хун. В 59 лет еще пас свиней в Дунхай. И только в 60 лет повстречал нашего императора и тогда получил высокую должность и княжеский титул. Если я в 50 лет стану известен, то хоть и уступлю по возрасту Таньло, но все же прославлюсь более молодым, чем те двое. Так что тебе остается лишь терпеливо ждать. Нечего сравнивать себя с ними. Те оба, и рыбак, и свинопас, были людьми талантливыми. А ты со своими никому не нужными книгами хоть до 100 лет доживи, все равно останешься таким же простофилий. Какая тебе польза от книг? Жалею теперь, что вышла за тебя замуж. Когда мальчишки поднимают тебя на смех, это ведь задевает и мое достоинство. И если не послушаешь меня и не бросишь своих книг, не стану больше жить с тобой. Пусть каждый идет своей дорогой, и незачем быть друг другу помехой. Мне теперь 43. Через 7 лет будет 50. Позади уже больше, чем осталось. Ждать недолго. Если ты поддашься своему легкомыслию и бросишь меня, позже непременно раскаешься. В чем? Мало, что ли, на свете разносчиков хвороста? Если буду еще 7 лет ждать, то сама сдохну где-нибудь от голода. Отпусти меня и дай мне возможность спокойно дожить оставшиеся мне годы. Ну что ж, ладно, — сказал со вздохом Мэй Чэнь, видя, что жена твердо решила его бросить и что он не сможет ее удержать. Желаю лишь, чтобы твой новый муж был лучше меня. Какой не есть, а будет получше, — бросила она на прощание, отвесив мужу два низких поклона. Очень довольная, она покинула дом и ушла, ни разу даже не оглянувшись. Мэй Чэнь долго грустил и написал по этому поводу на стене стихи. «Пошла за пса, иди за псом. Пошла за петуха, иди за петухом. Жена оставила меня, не я жену свою покинул». Мэй Чэню исполнилось 50 лет как раз в то время, когда ханьский император Уди издал указ, в котором призывал ко двору всех ученых и мудрых людей. Мэй Чэнь поехал в столицу, где подал прошение на высочайшее имя. Янь Джу, один из земляков Мэй Чэня, рекомендовал его императору как талантливого человека. Узнав, что Мэй Чэнь родом из Гуйцзы и, следовательно, сумеет понять запросы и нужды местного населения, император назначил его начальником этой области. Получив приказ, Мэй Чэнь тотчас отправился на место назначения. Прослышав о готовящемся приезде нового начальника области, местное начальство срочно послало людей чинить дорогу. Среди дорожных рабочих был и новый муж жены Мэй Чэня. А рядом стояла она сама, полуразутая, взлохмаченная. Она только что принесла мужу еду. Когда пышный поезд нового начальника области поравнялся с ними, женщина украдкой взглянула на человека, сидящего в паланкине, и сразу узнала Мэй Чэня. Мэй Чэнь заметил ее, узнал в ней свою бывшую жену и приказал слуге позвать ее и посадить в одну из последних повозок своего поезда. Когда они прибыли в управление, бесконечно пристыженная женщина, низко опустив голову, стала просить у мужа прощения. Мэй Чэнь попросил привести ее второго мужа. Тот явился, стал отбивать земные поклоны, не смея поднять головы и взглянуть на своего правителя. «Не похоже что-то, чтобы этот человек был лучше меня», — громко рассмеявшись, сказал Мэй Чэнь. Женщина снова стала низко кланяться и молить о прощении. Она говорила, что ненавидит себя за то, что у нее раньше не было глаз, что она всю жизнь готова служить Мэй Чэню. Тогда Мэй Чэнь приказал принести ведро воды и, выплеснув воду на ступеньке, сказал: «Если эту воду можно было бы вновь собрать, то и ты могла бы стать моей женой. Но я не забыл о твоих добрых супружеских чувствах ко мне в дни нашей молодости. Даю тебе и твоему мужу кусок земли по моей усадьбе. Будете обрабатывать эту землю, она вас прокормит». Когда жена Мэй Чэня вместе со своим новым мужем выходила из здания управления, все указывали на нее пальцем. «Это бывшая жена нашего нового правителя». Сгорая от стыда, она пробралась к реке и утопилась. Есть стихи, которые можно привести в подтверждение этой истории. «Простая прачка много ль понимает, но не дала ученому погибнуть. А вот жена Мэйченя так жестоко, что бросила достойного супруга. Известно уж давно, что воедино собрать нельзя расплесканную воду. Пускай бы прежде мужу не мешало, чем каяться потом в своем поступке. И еще есть стихи, в которых говорится о том, что люди всегда стремились к богатству и бежали от бедности, так что ни с одной женой Мэйченя случалось подобное. О людях судят по тому, чего они достигли в жизни, и многие в сплошной грязи дракона распознать сумеют. Чему удивиться, если та вперед смотреть не научилась? Таких ведь, как жена Фудзы, на белом свете редко встретишь. Рассказав историю о том, как жена бросила мужа, я предложу вам историю, повествующую о муже, который отказался от своей жены. Человека, о котором пойдет речь, так же, как жена Мэйченя, хотел избежать бедности и в погоне за богатством пренебрег своим долгом, забыл об оказанной ему милости и, в конце концов, приобрел лишь славу бессердечного человека, которого все осуждали. История эта переносит нас во времена династии Сун в годы правления Шаосин в округ Линь-Ань. Линь-Ань в то время был многонаселенным столичным округом, и в нем всегда было немало нищих. Их главари назывались Туаньтоу, и все нищие отдавали им определенную часть ежедневного заработка. Туаньтоу был обязан кормить всю компанию в ненастные дни, когда нельзя было просить милостыню. Он же заботился и об одежде нищих. Поэтому нищие, как рабы, безропотно подчинялись своему главарю, боясь чем-нибудь вызвать его гнев. Туаньтоу, которые, ничего не делая, всегда имели определенный доход, давали свои деньги нищим в долг под проценты, извлекая из этого немалую выгоду. Таким путем Туаньтоу становились зажиточными людьми, если, конечно, не кутили и не проигрывались. Жили они в полном достатке и обычно никогда не думали о том, чтобы менять свою профессию. Единственное, что всегда смущало их, — это сама недобрая слава Туаньтоу. Даже если Туаньтоу бросал свое дело, приобретал поля и земли и скапливал состояние, которого хватало на несколько поколений его потомков, все равно в глазах других он по-прежнему был Туаньтоу, главарем нищих, не шел в сравнение даже с любым простолюдином. И где бы ни появлялся, никто не оказывал ему знаков внимания и уважения. Такому оставалось лишь быть великим в своем доме при закрытых дверях. Тем не менее, когда говорят о людях уважаемых и людях низких, то к низким относят лишь девиц из публичных домов, актеров, домашних слуг, крепостных и прислужников казенных учреждений, но не нищих. У нищих только нет денег, а так сами они не запятнаны ни в чем. Возьмите, например, У Цзэсюя, который жил в эпоху Чуньцю. Когда он бежал из родного удела в княжество У, ему приходилось играть на флейте и просить милостыню. Или, например, Джэн Юаньхэ, живший в эпоху Тан. Ему пришлось нищенствовать и петь песни ради куска хлеба. Но потом он стал знатным и богатым, укрывался роскошными шелковыми одеялами. Вот какие знаменитые люди встречались среди нищих. Поэтому-то, хотя к нищим и относятся с пренебрежением, однако в один ряд с девицами из публичных домов, слугами крепостными и прислужниками казенных учреждений их не ставят. Но довольно праздных рассуждений. Перейдем к нашему рассказу. В городе Ханчжоу одним из таких Туаньтоу был некто по фамилии Цзинь, по имени Лаода. Почти 10 поколений предков этого человека были такими же Туаньтоу, каким был он сам. Лаода сумел скопить целое состояние. У него были великолепные дома, прекрасные поля и сады. Никогда он не отказывал себе ни в еде, ни в одежде. Его амбары стояли полные зерна, а кошелек всегда был туго набит деньгами. В доме было полно слуг и служанок, и хоть нельзя было назвать эту семью самой богатой, но, во всяком случае, в Ханчжоу она была одной из зажиточных. Лауда был человеком твердой воли, стремившимся обрести приличное положение, поэтому обязанности Туаньтоу он целиком передал своему родственнику Лайцзы, а сам жил на скопленные средства, так что уже никакого отношения к нищим не имел. И все-таки его по-прежнему называли позорной кличкой Туаньтоу. Ему шел шестой десяток, жена его умерла, сыновей не было, жила с ним единственная дочь, Юйну. Девица выросла красавицей. Перед красотой ее подобные чистой яшме цветы стыдятся за свою невзрачность. Лишь нет на ней дворцового наряда, чтобы быть второй Джан Лихуа. Для Лаода не было ничего дороже дочери. Когда Юйну была еще ребенком, он стал обучать ее чтению и письму. Так что лет в 15 она уже умела слагать стихи, возьмется, бывало, за кисть, и стихи готовы. Юйну, кроме того, была весьма искусна в рукоделии, умела играть на музыкальных инструментах, и вообще, за что бы она ни взялась, все делала умело и хорошо. Глядя на красоту и таланты своей дочери, Лаода решил, что выдаст ее замуж только за человека образованного, с чиновничьей степенью. Однако это было делом нелегким, несмотря на то, что таких женщин, как она, редко можно было найти, даже в богатых и знатных семьях никто не сватал Юйну, ведь она родилась в семье Туаньтоу. Разрешить же дочери выйти замуж за человека без карьеры и будущего, за какого-нибудь торговца-дельца старик не хотел, поэтому со сватовством ничего не выходило, и Юйну в 18 лет еще не была замужем. Как-то раз к Лаода зашел сосед и рассказал, что у моста Тайпинцяо живет некий Сюцай Модзи. 20 лет от роду, хорош собой, человек ученый и весьма талантливый. Оставшись круглым сиротой, без всякого состояния, он в свое время не смог жениться. Теперь молодой человек выдержал экзамены, зачислен в Тайсюэ и хотел бы жениться и жить в семье жены. «Это как раз такой человек, о котором вы думали», — заметил сосед. «Почему бы не предложить ему стать вашим зятем?» «А если бы я попросил вас похлопотать об этом деле?» — спросил Лаода. Сосед взялся все устроить. Он направился к мосту Тайпинцяо, разыскал молодого человека и объяснил ему цель своего прихода. «Не буду скрывать от вас правды», — сказал он юноше. «Предки этой семьи были Туаньтоу, но сам Лаода уже давно этим делом не занимается, а дочь его красавец, да и семья эта богатая. Если вы не пренебрежете моим предложением, я согласен взять на себя устройство вашей свадьбы». «Что ж», — подумал про себя Модзи, — «теперь, когда я не могу сам себя обеспечить, взять к себе в дом жену я не в состоянии. Почему бы мне не пристроиться у них и не получить сразу и жену, и насущно необходимое? А что надо мной будут смеяться, так мне сейчас не до этого». «То, что вы, почтенный, мне предложили, — ответил Сюцай, — очень заманчиво. Но я человек бедный и не знаю, как мне быть со свадебными подарками». «От вас мне нужно получить только согласие. Все остальное — это уж мое дело. Вам ни о чем не придется заботиться». Итак, обе стороны пришли к соглашению. Был выбран благоприятный для свадьбы день, к которому Лаода послал своему зятю новое платье. Сюцай переехал в дом тестя, где и состоялось торжество. Когда Мо Цзы увидел, как красива и талантлива была Юйну, радости его не было предела. Так, не потратив ни гроша, совсем даром он получил красавицу-жену и был всегда сыт и прекрасно одет. Одним словом, все вышло как нельзя лучше. Друзья Мо Цзы, зная, что он беден, отнеслись к нему очень снисходительно, и никто над его женитьбой не подтрунивал. Прошел месяц со дня свадьбы. Лаода решил устроить по этому поводу пир и велел Мо Цзы пригласить друзей, рассчитывая, что их посещение придаст его дому в глазах людей почет и уважение. Вся компания пировала дней 6 подряд, и старику Лаода в голову не приходило, что это может взбесить его родственника Цзинь Лайцзы. А Лайцзы тоже по-своему был прав. «Ты — Туаньтоу, и я — Туаньтоу», — рассуждал он. Разница между нами лишь та, что семья твоя дольше занималась этим делом, поэтому в руках у тебя оказалось больше денег. Ну а что до нашей родословной, то мы одной и той же ветви. И когда твоя дочь выходила замуж, тебе следовало бы пригласить меня на свадьбу, но ты этого не сделал. Теперь у тебя опять праздник, ты приглашаешь людей, пир длится уже 7-й день. А мне ты даже не подумал прислать приглашение. Твой зять всего-навсего лишь сюцай. Но будь он хоть первым министром или советником при дворе, так что же? Я, значит, больше не дядя племянницы своей. И нет мне места на конце какой-нибудь скамейки в твоем доме? До того не считаться с людьми. Ладно, я устрою тебе. Будет вам всем весело. Лайдзи тут же созвал больше полусотни нищих, и все они во главе с ним самим устремились к дому Лаода. Что это было за зрелище? Шляпы без дна, макушки наружу, узлами затянуто рваное платье, куски обветшалой циновки, одеяло в лохмотьях и дырах, бамбуковые палки, разбитые миски. «О, благородные люди! О, щедрые господа!» — кричат перед домом, бронятся. «Играют со змеями, водят собак, с обезьянами возятся, каждое искусство свое выставляет, орет, как умеет». Голосом страшным тянут развратные песни, в такт ударяют в пайбань, оглушая прохожих. Кирпич истолкли в порошок и напудрились им. Страшно смотреть на их рожи. Ора в разнузданных бесов. Джункуй бы не справился с ними. Услышав доносившийся с улицы шум Лаода, пошел посмотреть, в чем дело, но как только он открыл ворота, целая орава нищих во главе с Лайдзи с криком и шумом ворвалась в его дом. Лайдзи устремился прямо в зал к пирующим и, не обращая никакого внимания на гостей, принялся уплетать лучшие блюда и пить лучшие вина. «А ну-ка, пусть племянница с мужем выйдут поклониться дядюшке!» — кричал Лайдзи. Испуганные гости сбежали все как один. Вместе со своими друзьями убежал из дому и Мо Цзы. Лаода ничего не оставалось, как начать извиняться перед родственником. «Сегодня гостей приглашал мой зять. Я в этом не принимал участия. На днях же я сам устрою угощение и приглашу тебя». Лаода наделил деньгами всех нищих, приказал вынести 2 жбана лучшего вина, кур, гусей и велел нищим отнести все это в дом Лайдзи, чтобы хоть как-то загладить свою вину. Долго еще шумели непрошенные гости, разошлись, когда уже совсем стемнело. Юйну, расстроенная, сидела у себя в комнате и горько плакала. Эту ночь Мо Цзы провел у друзей и вернулся в дом тестя только на следующее утро. Лаода после вчерашнего скандала стыдно было смотреть зятю в глаза. Мо Цзы тоже было не по себе. Но ни тот, ни другой ничего друг другу не сказали, вот уж поистине. Когда немой отведает полыни вкус, о горечи ее сказать не сможет людям. В страшной досаде на то, что такая нелестная слава тяготеет над их семьей, Юйну решила, что им нужно выбиться в люди, и потому уговорила мужа целиком посвятить себя науке. Не считаясь с затратами, она покупала для него и современные, и древние книги, не жалела денег на то, чтобы принимать в доме людей талантливых и образованных, устраивать поэтические вечера, где обсуждались классические книги, советовала Мо Цзы завязывать широкие знакомства, которые могут принести ему известность, и щедро давала ему на это деньги. Благодаря ее усилиям знания и слава Мо Цзы росли с каждым днем. И к 23 годам он успел уже благополучно выдержать оба экзамена и получить степень дзиньши. После празднества в академии Мо Цзы в черной шапке и парадном платье возвращался домой верхом на коне. Когда он проезжал по своей улице, люди, перегоняя друг друга, бежали взглянуть на нового дзиньши, и детишки, указывая на Мо Цзы, пальцем кричали: «Зять Цзиня, Туантоу стал чиновником!» Мо Цзы слышал это, но устраивать сцену на улице было неудобно. Ему ничего не оставалось, как молча стерпеть обиду. При встрече с тестем Мо Цзы выполнил все полагающиеся церемонии, хотя в душе был зол на него и думал: «Если бы только я заранее предполагал, что буду богат и знатен, ведь я мог бы стать зятем сановной особы или князя. Надо же было выбрать своим тестем Туаньтоу. Позор на всю жизнь. Мои дети все равно будут внуками и внучками Туаньтоу, и я стану посмешищем для людей. Но что поделаешь?» С другой стороны, Юйну очень умна, заботлива, и нельзя обвинить ее ни в одном из семи грехов, за которые принято выгонять жену. Правду говорят, коль трижды не обдумать свой поступок когда-нибудь, но сожалеть придется. От всех этих мыслей на душе у Мо Цзы было тяжело, нерадостно. Юйну не раз спрашивала мужа, что с ним происходит, но тот ничего не отвечал, и она так и не узнала причины его скорби. Смешон этот Мо Цзы. Теперь, добившись богатства и чина, он совсем забыл о временах бедности, о заслугах жены, которая помогла ему получить положение и снискать славу. В этом сказывается его непорядочность. Через некоторое время Мо Цзы получил назначение на должность помощника правителя округа Юэйцзюнь. Лаода в честь отъезжающих устроил прощальный пир. На этот раз ни один нищий не посмел явиться к нему в дом скандалить. Округ Линь-Ань был связан с Уэйцзюнь прямым водным путем, так что добраться туда было очень легко. Мо Цзы сел с женой на джонку и отправился к месту назначения. Через несколько дней они причалили к северному берегу реки Цайши. Ту ночь луна так ярко сияла, что кругом было светло, словно днем. Мо Цзы никак не мог заснуть. Он встал, оделся и уселся на носу джонки, любуясь луной. Вокруг не было ни души. Мо Цзы снова вспомнил о том, что он зять Туаньтоу. И опять ему стало тяжело и грустно. Вдруг его осенила недобрая мысль. Единственный выход, чтобы быть избавленным от позора на всю жизнь, — это смерть жены и женитьба на другой. Коварный план созрел в его голове. Он подошел к каюте и позвал Юйну, приглашая ее выйти на палубу и полюбоваться прекрасной луной. Юйну уже спала, и Мо Цзы разбудил ее не без труда. Не смея ослушаться мужа, Юйну набросила на себя платье и вышла на палубу. Не успела она поднять голову и посмотреть на луну, как муж вдруг схватил ее, потянул на нос джонки и сбросил в воду. Затем он разбудил лодочников и приказал им тотчас же отчаливать, пообещав щедро наградить. Ничего не подозревая, те взялись за багры и отчалили. Только в 10 ли от места происшествия, когда джонка снова причалила к берегу, Мо Цзы сказал, что его жена вышла на палубу полюбоваться луной и упала в воду, что он спасал ее, но спасти не удалось. Затем он достал 3 лана серебра и дал их лодочникам на вино. Они догадывались, в чем дело, но никто из них не осмелился рта раскрыть. А сопровождавшие Юйну молодые глупые служанки поверили, что их хозяйка случайно упала в воду и утонула, поплакали, и этим все кончилось. Лишь только потому, что Туаньтоу была плохой позорной кличкой, избавиться решил он от супруги, добившись славы и успеха. Но мужа и жену связало небо, и эту связь никто не разорвет. Напрасны будут все его попытки, неверным мужем только прослывет. Но какие только не бывают у жизни случайности. Пока Мо Цзы, покинувший место преступления, ехал своим путем дальше, к северному берегу Цайши причалила джонка, в которой ехал инспектор области Хуайси по перевозке продовольствия, некий Сюй Дэхоу. Так же, как Мо Цзы, Сюй Дэхоу впервые получил назначение на должность. Джонка его остановилась на том самом месте, где Мо Цзы бросил в воду Юйну. Сюй Дэхоу, несмотря на позднее время, не собирался спать. Он сидел с женой перед раскрытым окном, любовался луной и пил вино. Вдруг он услышал, что на берегу кто-то плачет. По голосу он понял, что это женщина. Она так жалобно рыдала, что Сюйдэхоу приказал лодочникам пойти посмотреть, в чем дело. На берегу действительно совсем одна сидела какая-то женщина и горько плакала. Сюйдэхоу приказал привести ее на джонку. После расспросов выяснилось, что это Юйну, жена помощника правителя округа Уэйдзюнь. Очутившись в воде, Юйну безумно испугалась и решила, что ей пришел конец, но вдруг почувствовала, что ее несет к берегу. Когда она выкарабкалась и посмотрела на реку, то увидела лишь бесконечную гладь воды, джонки не было и следа. Только тогда Юйну поняла, что, став знатным, ее муж забыл о том времени, когда он был беден, и решил утопить ее, чтобы найти себе подходящую пару. И вот теперь она не удержалась и подробно, сначала до конца, поведала господину Сюю все, как было. Рассказав свою историю, Юйну так разрыдалась, что растрогала до слез господина Сюя и его жену. «Не надо так убиваться», — уговаривали Юйну ее спасители. «Если хочешь, будь нашей приемной дочерью, а там подумаем, как быть». Юйну с благодарностью низко поклонилась им. Господин Сюй попросил жену принести Юйну сухое платье, устроить ее в отдельной каюте и уложить спать. Всей мужской и женской прислуги приказали называть Юйну молодой барышней, а лодочникам велено было помалкивать об этом происшествии. Через несколько дней они достигли Хуайси, где господин Сюй приступил к своим служебным обязанностям. Округ Уэйдзюнь, куда получил назначение Мо Цзы, находился в подчинении области Хуайси. Так что господин Сюй оказался непосредственным начальником Мо Цзы. И последний по долгу службы представился начальнику. Познакомившись с Мо Цзы, господин Сюй подумал про себя: «Жаль, такой видный и красивый человек, а пошел на такой подлый поступок». Прошло несколько месяцев. Как-то раз господин Сюй обратился к своим подчиненным. «У меня есть дочь, довольно способная и не дурна собой. Она уже в таком возрасте, что ей пора, как говорится, закалывать прическу. Я хотел бы подобрать себе хорошего зятя. Нет ли у вас, почтеннейшие, на примете такого человека?» Чиновники, зная, что помощник правителя округа Уэйдзюнь — молодой вдовец, в один голос стали рекомендовать Мо Цзы как человека необычайно талантливого и вполне заслуживающего того, чтобы на нем остановить выбор. «Я уже давно думал о нем», — ответил им господин Сюй. «Но человек этот таким молодым получил степень, что, наверное, лелеет большие надежды на свое будущее и, может быть, не захочет войти в мою семью». «Мо Цзы родом из бедной семьи», — возразили ему на это чиновники. «И ему стать вашим родственником все равно, что простому тростнику опереться на редкое ценное дерево. Может ли он желать для себя большего счастья? Конечно, он не упустит возможности породниться с вами». «Если вы думаете, что это возможно, потолкуйте с ним и разузнайте его намерения. Только не говорите от моего имени. Пусть считает, что это исходит от вас. Так будет лучше». Чиновники не замедлили сообщить Мо Цзы, что собираются его сосватать. Мо Цзы очень обрадовался, он только и мечтал о том, чтобы вступить в выгодный брак, и женитьба на дочери начальника была именно той самой желанной возможностью. «Если вы только устроите это дело», — заявил он чиновникам, — «не премину отблагодарить, как говорится, с кольцом во рту или с лосой из травы». «Ладно, ладно», — перебили его те и поспешили с ответом господину Сюю. Но услышали от него вот что. «Хоть помощник правителя округа Уэйдзюнь и удостоил меня своим согласием, но дело в том, что я и моя жена очень любим свою дочь, и она у нас выросла очень избалованной и капризной. Жаль нам расставаться с ней, к тому же Мо Цзы слишком молод. Я боюсь, что он будет требователен и не очень уступчив. А если между супругами начнутся ссоры, это огорчит и меня, и жену. Надо предупредить об этом Мо Цзы. Если он сможет обходиться мягко с моей дочерью, во всем проявлять уступчивость и терпение, тогда решусь принять его в свой дом. Люди снова пошли к молодому человеку и передали ему предостережение будущего тестя. Модзи был на все согласен. Как не похоже было его нынешнее сватовство на первое, когда он был еще сюцаем. Теперь он послал в качестве свадебных подарков, как полагается, шелк, золотые цветы и прочее. Когда был выбран, наконец, благоприятный день для свадьбы, Модзи от радости не знал, куда себя деть. Так ему не терпелось поскорее стать зятем инспектора по перевозке продовольствия. По просьбе мужа госпожа Сюй начала переговоры с Юйну. «Мой муж очень жалеет, что ты так долго ведешь одинокую жизнь, и собирается тебя вторично выдать замуж за молодого Цзиньши. Мне кажется, что тебе не следует отказываться». «Правда? Я из простой семьи, но я знаю правила поведения», — ответила ей на это Юйну. «Если я связала свою судьбу с господином Мо, то должна остаться ему верна до конца своих дней. Пусть господин Мо и пренебрег мной, простой женщиной, пусть поступил жестоко, но я не могу согласиться вновь выйти замуж и тем самым нарушить долг замужней женщины». Сказав это, она горько заплакала. Увидев, что Юйну говорит от души и что решение ее непоколебимо, госпожа Сюй призналась. «Цзиньши, которого мы прочим тебе в мужья, это и есть Мо Цзи. Господин Сюй возмущен его бессердечным поведением и хочет, чтобы вы с ним снова соединились. Муж мой сказал своим подчиненным, что у него есть дочь, что он хотел бы найти себе хорошего зятя, и попросил их поговорить об этом с Мо Цзи. Тот очень охотно дал свое согласие. Сегодня вечером он вступает в наш дом. Как только он войдет в брачную комнату, поведи себя соответствующим образом, и это будет возмездием ему за причиненную тебе обиду». Когда Юйну поняла, в чем дело, она вытерла слезы, покрыла лицо пудрой и стала, как подобает невесте, наряжаться к свадебному обряду. Вечером помощник правителя округа в парадной чиновничьей одежде с красной парчевой перевязью через плечо, с золотыми цветами, воткнутыми в шляпу, сел на великолепного коня с резным седлом и в сопровождении чиновников отправился в дом невесты. Впереди процессии шли два ряда барабанщиков. Кто бы мог удержаться от возгласов восхищения при виде этого пышного шествия? Поистине! Под музыку и грохот барабанов на белой лошади подъехал к дому зять. Он так красив, изыскан и изящен, действительно, на удивление всем. С великой радостью сменил он Туаньтоу на тесте, что и знатен и богат. А то, что на реке Цайши случилось, не счел он важным, чтобы горевать. В этот вечер в гостиной инспектора по перевозке продовольствия были разостланы войлочные ковры и развешаны свадебные украшения. В ожидании приезда жениха в доме громко трубили фанфары, гремели барабаны. Когда Мо Цзи подъехал к дому невесты и сошел с коня, господин Сюй встретил его в парадной одежде. Чиновники, сопровождавшие жениха, удалились, а Мо Цзи прошел прямо в дом. Вскоре в сопровождении двух служанок появилась невеста. Лицо ее было закрыто красным покрывалом. Ведущий церемонией возвестил о начале обряда. Молодые люди поклонились небу и земле, совершили земной поклон господину и госпоже Сюй и, наконец, поклонились друг другу. Когда церемония была закончена, молодых проводили в брачную комнату. Радость Мо Цзи не поддавалась описанию. Он чувствовал себя на девятом небе. В брачную комнату Мо Цзи вошел бодро, с высоко поднятой головой. Но едва он перешагнул через порог, как вдруг из-за дверей выбежали служанки с палками в руках и набросились на него. С него сбили парадную шапку, удары градом сыпались ему на плечи, на спину. Его били по голове, били так, что молодой человек вопил не своим голосом. Не зная, куда деваться, он весь съежился, присел и стал звать на помощь тестя и тещу. И вдруг из глубины комнаты раздался нежный мягкий голос. «Не бейте больше этого бездушного молодого человека, пусть подойдет ко мне». Служанки перестали бить Мо Цзи и, схватив его за уши и за руки, поволокли к своей госпоже. Мо Цзи в это время напоминал Будду Амитабу над которым измывались 6 злодеев. «В чем моя вина?» — кричал Мо Цзы, но когда поднял глаза и при свете ярко горящих свечей увидел, что спокойно сидящая перед ним женщина, никто иная, как его прежняя жена Юйну, он от страха чуть не лишился рассудка. «Нечистая сила! Нечистая сила!» — завопил он к общему удовольствию окружающих. В это время в комнату вошел господин Сюй. «Не пугайтесь, дорогой зять», — обратился он к Мо Цзы. «Это не нечистая сила, а моя приемная дочь, которую я подобрал на берегу реки Цайши». Только теперь Мо Цзы пришел в себя. Он тут же стал перед тестем на колени, сложил в мольбе руки на груди и произнес: «Я признаю себя виновным. Надеюсь, что господин простит меня». «Все это меня не касается, лишь бы дочь моя не возражала». «Бессердечный и негодяй!» — набросилась на него Юйну. «Забыл слова Сунхуна. Тех, с кем в бедности дружил, не забывают. Ту, с кем отруби делил, не выгоняют. Ведь пришел в нашу семью с пустыми руками. И если бы не наши деньги, не быть тебе ученым, не добиться славы, не стать тем, чем ты стал. Я-то надеялась, что разделю почет и славу вместе с мужем, а ты забыл о добром отношении к тебе, изменил долгу, не посчитался с супружеской любовью, бросив меня в реку. Ты отплатил мне злом за добро. Хорошо еще, что небо надо мной сжалилось. Встретились благородные люди, которые спасли меня и удочерили, иначе погибнуть бы мне в утробе рыбы. Как ты только мог поступить так жестоко? Какими глазами будешь теперь смотреть на меня?» При этих словах Юйну разрыдалась, но и плача она не переставала бранить мужа. Мо Цзы, на лице которого были написаны стыд и раскаяние, стоял на коленях и, отбивая поклоны, молча молил о пощаде. Решив, что зятя довольна, господин Сюй поднял Мо Цзы и стал уговаривать Юйну: «Дочь моя, прости его. Сегодня мой зять признал свою вину и раскаялся. Надеюсь, больше он не посмеет тебя обижать. Хотя прежде вы уже были мужем и женой, считайте, что вы новобрачные. Прошу, уважьте меня и забудьте все старое». «Вы сами виноваты во всем», — продолжал Сюй, обращаясь к зятю. «Так что не сетуйте ни на кого за то, что вам пришлось в эту ночь перетерпеть. А сейчас я позову свою жену, чтобы она поговорила с дочерью». Господин Сюй вышел из комнаты. Вскоре пришла госпожа Сюй, которой долго пришлось убеждать и уговаривать Юйну, чтобы та, наконец, помирилась с мужем. На следующий день господин Сюй устроил пир в честь своего зятя. «Женщина дважды не получает свадебных подарков», — заметил господин Сюй, возвращая зятю все его дары. «Вам уже однажды пришлось сделать подношение семье Цзинь. Я не посмею принимать от вас ничего». Мо Цзы стоял, опустив голову, и молчал, а господин Сюй продолжал: «Вас раньше так смущало низкое происхождение вашего тестя, что вы из-за этого бросили свою жену и приступили законы нравственности. Я же ваш новый тесть, всего-навсего инспектор по перевозке продовольствия. Боюсь, что эта должность может показаться вам слишком ничтожной, и брак с моей дочерью тоже вас не устроит». Мо Цзы побагровел, ему ничего не оставалось, как еще раз просить прощения. В стихах говорится так: «Всем сердцем только и мечтал с семьей знатной породниц. Не знал, что новая невеста его же прежняя жена. Был посрамлен он и избит, и от стыда лицо горело. Спроси, чего ж добился он? Лишь тестя нового и только». С этих пор Мо Цзы и его жена жили в таком мире и согласии, какого раньше не знали. Супруги Сюй относились к Юйну как к родной дочери, а к Мо Цзы как к зятю. Юйну любила господина и госпожу Сюй как отца и мать. Тронутый добротой окружающих, Мо Цзы сам стал другим человеком. Он забрал к себе в дом Туаньтоу Лаода и заботился о нем до последних дней его жизни. Когда господин Сюй и его жена умерли, Юйну носила трехгодичный траур по своим благодетелям. Скажу еще, что впоследствии между членами семей Сюй и Мо на протяжении веков были самые дружеские и братские отношения. В стихах говорится: «Сунху остался верен долгу, прослыл в народе благородным. Хуан Юня, что жену оставил, неверным мужем нарекли. Взгляните на Мо Цзы, женат был, а вновь посвататься задумал. Но брак — предначертание неба. И лишь утруждал он зря себя».